Глава 5. Соломон Хаус. Понедельник, 3 февраля. Среда, 5 февраля 1668 года. Вчера, в воскресенье, был день полный звона церковных колоколов. Значит, сегодня понедельник, день бормотания. Хозяин бормочет ругательство, но это лучше, чем пинки, и они идут все дальше и дальше, в темноту полную крыс. Первым идет хозяин с раскачивающимся фонарем в одной руке и шестом с крюком в другой. На поясе у него висит топор. Феррус идет позади хозяина. Он тоже несет шесты, а еще большой мешок со щетками. На спине прикреплена лопата. Их встречают запах и шуршание. Крыса перебегает по башмаку хозяина и мчится вверх по ступеням, проскользнув у Ферруса между ног. Пустобрех любит крыс, но они его не любят. Пес хватает их зубами и трясет, пока они не умирают. Когда ступени заканчиваются, хозяин останавливается и отступает в сторону, прижимаясь спиной к стене. Он поднимает фонарь на уровень плеча и машет шестом. Феррус проходит вперед. Теперь Феррус идет первым. Так уж заведено. Цап-царап. Червяк извивается. Наполни ведро, передай его. Мокрая зловонная куча заполняет коллектор. Засор. Иногда слуги сбрасывают в уборную пепел. Застрял. Феррус застрял. Лопата застряла. Феррус наклоняется и так, и этак. Феррус извивается. Хозяин ругается и кричит. Плохо. Застрял. Боль в заднице. Хозяин пускает в ход шест, его острый конец. Больно. Феррус визжит и мечется. Цап-царап. Зловонный, хлюпающий звук. Феррус свободен. Один день сменялся другим. Неделя проходила за неделей, но писем из Хаттенгардена, как и попыток устроить новую встречу, не было. Кэтрин начала уже надеяться, что больше не увидит Элизабет Кромвель и человека, который представился Джоном Кранмором. После их визита в дом госпожи Далтон, Кэт не раз пыталась завести с супругом разговор о странном интересе, проявленном Элизабет к планам кокпита, который Хэксби сделал во времена Английской Республики и Протектората. Но он упорно не желал говорить об этом. Не то чтобы он игнорировал Кэт или требовал немедленно замолчать, на что он как муж имел полное право. Нет, господин Хэксби не ругался и не швырял в жену свое перо. Он просто не отвечал на ее вопросы или уклонялся от них, или же у него вдруг обнаруживалось какое-то срочное дело. Кэт не давала покоя привычка господина Кранмора машинально тереть стол, когда он погружался в свои мысли. Дети отмечают подобные особенности, и поскольку у них еще совсем маленький жизненный опыт, запоминают все необычное. В свое время, обедая вместе с Элизабет, Кэтрин наблюдала за ее отцом, Ричардом Кромвелем, сидевшим во главе стола. Она еще тогда обратила внимание на его пальцы, гадая с назойливым детским любопытством, зачем он это делает, и запомнила этот жест. Как только мостик между прошлым и настоящим был переброшен, мозаика моментально сложилась. Разве не лучший способ замаскироваться — нацепить бороду и очки с толстыми цветными стеклами, натереть пеплом волосы, чтобы добавить себе седины, и передвигаться, словно немощный старик? В остальном, внешность господина Кранмора полностью соответствовала тому, каким Кэтрин запомнила Ричарда Кромвеля. Неужели бывший лорд-протектор Англии опустился до того, чтобы изображать дряхлого больного человека, который с трудом видит тарелку у себя перед носом? Зачем Кромвель тайком под чужой личиной пробрался в Англию, где его в любой момент могли арестовать, если не за государственную измену, то за долги уж точно? Что ему на самом деле было нужно от господина Хэксби? Кэтрин не была уверена, что и впрямь хочет получить ответы на эти вопросы. Иногда лучше не знать правду. Она рассудила, что все это не имеет особого значения. Что действительно важно, так это держать мужа подальше от протектора и его дочери. В последнее время поведение Хэксби стало совершенно непредсказуемым. Он сделался таким упрямым в своих причудах и капризах, что решительно нельзя было предугадать, что придет ему в голову. До свадьбы Кэт и не подозревала, что ее муж может быть двуличным. Господин Хэксби действовал скрытно. Через две недели после обеда в Хаттенгардене Кэтрин проснулась среди ночи и обнаружила, что его нет в постели. Она слышала какое-то движение наверху, в мансарде, где находилось чертежное бюро. Раздавались шаги, и как будто что-то волокли по полу, но не в самом бюро, а в маленькой смежной с ним каморке. Она откинула полог кровати. В комнате было темно. Чувствовался сквозняк, значит, дверь на площадку открыта. Кэт ждала. Спустя какое-то время муж медленно спустился по лестнице и вошел в спальню. Тяжело дыша и шаркая, он прошел через комнату. Повесил ключи на крючок на стойке кровати, и они звякнули. Господин Хэксби вообще очень любил всевозможные ключи и замки. Раздвинув полог, он забрался в постель, и когда приподнял одеяло, Кэт обдало холодом. Она сделала вид, что спит, заставив себя дышать медленно и ровно. Муж положил руки ей на бедро. Не в порыве страсти, она знала, а в надежде согреться. Его старческая кровь была жидкой и текла медленно. Утром Кэт встала рано и отправилась наверх. Надев на ноги мягкие тапочки, она ступала неслышно. Было еще темно, но это не страшно. Кэтрин и с завязанными глазами могла сориентироваться в чертежном бюро. Она отыскала на полке слева от входа свечу и огниво. Повозившись с кремнем и кресалом, осветила большую комнату мерцающим желтоватым светом, который словно жидкость проникал в углы, где прятались тени. Женщина на цыпочках прошла в каморку, которая использовалась как склад. Был там и стульчак для уборной, предназначенный для господина Хэксби. Другой имелся в их личных комнатах, этажом ниже. Кэтрин присела на корточки и принялась изучать пол. Стульчак располагался не под своим привычным углом по отношению к окну. Два ящика, хранившиеся за ним, стояли неровно. Присмотревшись внимательнее, она обнаружила, что пыль на крышках местами стерта. Это были старые ящики, грубо сделанные, но прочные, скрепленные железными обручами. Каждый ящик был заперт на замок. Она попыталась открыть их, но крышки не поддавались. «Теперь ясно, что делал ночью муж», — подумала Кэт. Другой вопрос — нашел ли он то, что искал. Она задрожала от холода, плотнее закуталась в халат и задумалась. Допустим, Хэксби искал планы кокпита и нашел их. Что бы он сделал дальше? Тут, к ее ужасу, внизу скрипнула дверь, и на лестнице послышались медленные шаги. Кэтрин быстро выпрямилась и вышла на цыпочках в помещение бюро, закрыв за собой дверь. Дверь с лестницы отворилась, и на пороге появилась сутулая фигура старика со свечой в руке. «Ты нынче рано встала», — заметил Хэксби. «Мне не спалось». Муж посмотрел на нее. Несмотря на возраст и дрожь, он все-таки выглядел грозным. «И мне тоже». «Разожги, пожалуйста, огонь и согрей молока!» Кэт послушно принялась за работу. Наклонилась над очагом, разгребла золу, обнажив тлеющие угли. Взяла из горшка рядом с корзиной с углем пригоршню древесных стружек и бросила их в очаг. Она дула до тех пор, пока стружки не загорелись, а потом стала понемногу одну за другой добавлять щепки. Мальчик, состоявший на побегушках у привратника, должен был доставлять вместе с углем щепки, но всегда приносил их слишком мало. Появилось бледное пламя. Сперва совсем робкое, оно стало быстро набирать силу. «Однажды, — подумала Кэт, — мой муж умрет и будет лежать в могиле». Потом ей стало стыдно за то, что позволила себе подобные мысли. «Ты искала планы кокпита?» — поинтересовался муж. Кэт ничего не ответила. «Зачем? Это мое дело. Оно тебя не касается». Она взяла щипцы и положила на растопку кусок угля. «Для таких людей, как мы, Кромвели — опасная компания. Любой из этой семьи, даже Элизабет». Она не решилась открыть мужу, кем на самом деле был господин Кранмор. «Я ей не доверяю». «Я хозяин в своем доме. А Господь отдал мне тебя в подчинение. Ты приняла обет слушаться меня, и нечего своевольничать». Кэт взяла еще один кусок угля и добавила его в огонь. «Когда ты выходила вчера заказывать обед, посыльный принес мне письмо», — сообщил Хэксби. «Госпожа Кромвель навестит нас в среду утром в 11:00». Кэтрин обернулась. Супруг хмуро поглядел на нее и пробурчал. «Мы примем ее в гостиной. Приведи комнату в порядок». На следующий день, в первый вторник февраля, пришло еще одно письмо от господина Говарда из Арунделхауса. Ему написал доктор Рен, говорилось там, и господин Говард с благосклонностью позволяет господину Хэксби сделать предварительную съемку участка, предназначенного для строительства Соломон-хауса для королевского общества. Дворецкий получит приказ допустить землемера на территорию. «Если хотите, сэр, можно послать вместо вас Бреннана», предложила Кэт, прикидывая, сколько драгоценного рабочего времени они потеряют, если отправятся все вместе, в особенности, если муж сильно утомится в Арунделхаусе. «Я вполне в силах сделать все сам», — отрезал Хэксби. Он был особенно раздражен после того, как вчера рано утром застал жену, выходящей из его личной комнаты. «Если собираешься проектировать дом, чрезвычайно важно увидеть участок своими глазами». «Но на улице дождь. Если хотите, я пойду с Бренноном». «Ты что, не слышишь меня? Я пойду туда сам. Кроме того, в письме господина Говарда упоминается только мое имя. Без сомнения, он ожидает увидеть меня лично». В конечном счете, все трое отправились тем утром в Арунделхаус, несмотря на дождь. По крайней мере, Хэксби чувствовал себя сейчас намного лучше. Улучшение, как подозревала Кэт, было вызвано душевным подъемом, который ее супруг испытывал после визита к госпоже Далтон. Она надеялась, что оно продлится некоторое время. Теперь воображение господина Хэксби было захвачено проектом Соломон-хауса. «Рен собирается построить грандиозное здание, приспособленное для научных изысканий Лондонского королевского общества. Это произведет в Европе настоящий фурор», — с жаром вещал Хэксби. «Да к тому же Соломон-хаус будет расположен в саду, в одном из красивейших мест Лондона. Только представь, как престижно участвовать в таком проекте. У нас потом отбоя не будет от заказчиков». Кэт подумала, что и вправду было бы здорово, если бы из этого что-нибудь вышло. Однако молодую женщину не покидало чувство, что доктор Рен просто-напросто пользуется добросердечием ее мужа. У ворот Арунделхауса привратник попросил их подождать, пока он докладывает дворецкому. Прошло некоторое время, прежде чем дворецкий прислал, наконец, своего помощника, низкорослого круглого мужчину, с глазами на выкате, словно тот постоянно пребывал в удивлении. «Господин Хэксби?» Он перевел взгляд на Бреннана, а потом на Кэт и недовольно нахмурился, увидев в компании женщину. «Господин сказал мне, что вы прибудете сегодня. Первым делом должен попросить вас не нарушать спокойствие, когда будете делать свою работу». Господин Хэксби выпрямился во весь свой рост. «Сэр, не в моих правилах нарушать спокойствие». «Видите ли, в данный момент в доме находится милорд Шрусбери. Он очень болен и лежит в постели. Правда, ему, слава Господу, день ото дня становится лучше, но господин Говард беспокоится, чтобы не было никакого назойливого шума или неожиданного грохота». «Разумеется, сэр», — сказала Кэт, заставив себя улыбнуться. Но помощник дворецкого не обращал на нее внимания. «И вот еще что. Та часть сада, куда вы пройдете, окружена забором, и вам понадобится ключ от калитки. Когда будете уходить, оставьте его в конторе дворецкого». Он указал на современное здание в восточной части двора. «Через дверь налево». После чего обернулся к слуге, который его сопровождал. «Отведи господина Хэксби и его людей к садовой калитке». А затем снова повернулся к землемеру. «Прошу, постарайтесь сделать работу как можно быстрее». Слуга с надменным видом повел их через двор на запад. Главные сады находились к югу от особняка вдоль берега Темзы. А предназначенный для королевского общества участок, который предстояло обмерить, располагался на северо-западе и размещался на террасе. Вдоль западной границы тянулась высокая стена, отделяющая поместье Арунделла от переулка, идущего от Стрэнда вниз к реке, где рядом с водонапорной башней была общественная пристань. Слуга отпер калитку в штакетнике, отдал Хэксби ключ и удалился. Они втроем вошли внутрь. К Когда-то это была часть регулярного сада, теперь явно вот уже несколько лет заброшенная. Давно не стриженный кустарник потерял форму, на дорожках, заросших прошлогодними сорняками, стояли грязные лужи. В задней части виднелась каменная стена с зубцами наверху. Хэксби оглядывался по сторонам. «Я понимаю, почему выбрали это место», — объявил он. «Довольно далеко от реки, и, судя по всему, им давно не пользовались. Скажем, немногим лучше, чем пустырь». «Участок меньше, чем я представляла», — заметила Кэт. «Ничего страшного. Я уверен, мы что-нибудь придумаем». Он улыбнулся жене, что застало ее врасплох, и уставился на пограничную стену. «Пожалуй, для членов королевского общества можно устроить отдельный вход из переулка. Тогда они не будут мешать Говардам и их домочадцам». Моросил дождь, мелкий, но такой, которому конца краю не предвидится. Хэксби укрылся под деревом, пока Кэт и Бреннан обмеряли участок и высчитывали, как он соотносится с окружающими зданиями. Кэт записывала цифры, которые называл Бреннан. Примерно 100 футов в длину и 40 в ширину. 33 шага на 13. Участок располагался в северном конце длинной галереи. Она тянулась на юг, к реке, однако окна выходили на противоположную сторону. Когда Кэтрин погрузилась в работу, воображение, помимо ее воли, разыгралось, и она обнаружила, что думает о том, как бы построила Соломон Хаус, если бы сама принимала решение. Понятно, что главные окна должны выходить на юг, к реке, чтобы было как можно больше света. Обсерваторию следует возвести в западном конце, как можно дальше от апартаментов, примыкающих к длинной галерее под прямыми углами. Когда они произвели все измерения, Хэксби захотел, чтобы Кэт сделала зарисовки фасадов окружающих зданий. Сам он к этому времени уже утомился, и симптомы дрожательного паралича становились все заметнее. Наконец они с Бреннаном полностью покончили с делами, и когда пересекали двор, ведя Хэксби под руки, муж потребовал, чтобы его тотчас отвели в ближайшую уборную. Кэт и Бреннан переглянулись. Господин Хэксби очень трепетно относился к своему кишечнику, который вел себя абсолютно непредсказуемым образом. Часы начали отбивать полдень. «Тотчас!» — повторил старик с ноткой паники в голосе. «Вы отведете его?» — спросила Кэт у Бреннана, кивнув в сторону будки, притулившейся в углу двора. «Рискнете зайти туда? А я пока верну ключ дворецкому. Встретимся в переднем дворе у арки, ведущей в переулок. Возьмем экипаж на Стрэнде». Она верила мужа заботам Бреннана, и тот повел его в нужник. В отсутствии Хэксби, пусть даже оно было недолгим, Кэт чувствовала себя легче и моложе. Она чуть ли не бегом пустилась к проходу во двор, чем вызвала любопытство у пары служанок, которые сплетничали, укрывшись от дождя. Кэт оставила ключ от калитки в конторе дворецкого и уже шагом направилась к главным воротам. Хэксби с Бреннаном еще не вернулись, что ее не удивило. Налево от ворот была крытая лестница, ведущая ко входу на второй этаж. Дождь усилился, и женщина укрылась под ступенями. Она прижалась спиной к стене, плотнее закуталась в плащ и от нечего делать стала наблюдать за людьми, проходящими мимо. Двое джентльменов появились в арке на южной стороне двора, где располагался главный флигель с семейными апартаментами. С противоположной стороны окна выходили на сады и реку. Мужчины были увлечены беседой и медленным шагом двигались в сторону ворот. Их широкополые шляпы соприкасались. Когда они приблизились, тот, что шел слева, поднял голову, и Кэтрин с удивлением узнала его. Это был Джеймс Марвуд. Он тоже сразу ее заметил и что-то сказал своему спутнику. Тот отвернулся, а Марвуд, сменив курс, зашагал в сторону Кэт. Он остановился в нескольких ярдах от нее и поклонился. «Госпожа Хэксби, надеюсь, вы в добром здравии?» «Да, благодарю вас, сэр». Секунду оба рассматривали друг друга. Когда они виделись 4 месяца назад, Марвуд выглядел изнуренным, и на то была причина. Сейчас же он был бодр и одет лучше. Пожалуй, не без иронии подумала Кэтрин, он выглядел вполне преуспевающим. Марвуд тоже внимательно изучал ее. «Что вы делаете в Арундел-хаусе?» «Могу задать вам тот же вопрос». «Я здесь по делу». «Представьте, и я тоже». Обезоруженный этим заявлением, он улыбнулся и пояснил. «По правде говоря, мой начальник, господин Уильямсон, послал меня справиться о здоровье лорда Шрусбери. После этой ужасной дуэли?» «Да, к счастью, милорд поправляется». «Рада это слышать». «А вы? Что привело сюда вас?» «Господин Хэксби делал замеры части парка. Говарды предложили Лондонскому королевскому обществу построить там здание для собраний ученых». Марвуд усиленно заморгал, словно сопротивлялся желанию осмотреться в поисках ее мужа. Шрамы на левой стороне лица стали более бледными, чем были несколько месяцев назад, и теперь не так бросались в глаза. «Мой муж справляет естественные надобности», — сказала она, чинно отвечая на незаданный вопрос. «С ним Бреннан. Мы должны встретиться у ворот». «Вы по-прежнему процветаете на Генриетта-стрит?» «Работы у нашего чертежного бюро хватает, если вы это имели в виду. Правда, оплата поступает не так быстро, как бы мне хотелось». Воцарилась короткая, но неловкая пауза, будто камень упал между ними. «А как здоровье господина Хэксби?» — спросил Марвуд. «Благодарю вас. Хорошо», — ответила Кэтрин заученно, но потом неожиданно для себя выпалила нечто более похожее на правду. «К сожалению, он не молодеет, сэр. Так что по-всякому бывает. Иногда он чувствует себя лучше, иногда хуже». «Да», — кивнул Марвуд, — «я понимаю». Кэтрин подумала, что это правда. Имелось у этого человека одно неожиданное качество, которое особенно привлекало ее. Казалось, Марвуд обычно прекрасно понимал, что Кэт имела в виду, или, по крайней мере, принимал ее такой, какой она была. Оба опять замолчали, и на этот раз пауза уже не была такой неловкой. Они стояли рядом, глядя на дождь и на входящих и выходящих людей. Кэтрин вдруг захотелось выложить Марвуду всю правду, рассказать историю, связанную с Элизабет Кромвель, и спросить у него совета. Она не могла довериться Хэксби, а уж тем более Бреннану. Но Марвуд — совсем другое дело. Когда они впервые встретились 1,5 года назад во время Великого пожара, обстоятельства свели их на короткое время и сделали невольными союзниками в опасном деле, в котором был замешан покойный отец Кэт, известный цареубийца Томас Ловит. После этого их пути пересекались еще дважды. Они вместе пережили большие опасности и хранили секреты друг друга. Не то чтобы между ними возникла дружба, но явно установилось взаимное доверие. Кэт знала, что Марвуд умеет держать язык за зубами. Кроме того, он часто бывал в Уайтхолле и, вероятно, был лучше ее осведомлен, как сейчас власть имущие относятся к семье Кромвеля. Ну и вдобавок, в самом худшем случае, если в поступках Элизабет был злой умысел, правительство могло бы зачесть в пользу Кэтрин то обстоятельство, что она спросила у Марвуда совета, как ей поступить. Прежде чем молодая женщина решилась заговорить, он повернулся к ней и проговорил. «Помните, как мы встретились в последний раз?» Кэт почувствовал, как краска залила ее лицо. «Конечно. Я вам сказал тогда, что два человека хотят мне зла. Один высокий и очень худой, а второй его слуга. Крупный, тучный. Оба носят шпаги. Господина зовут Вилл, а слугу — Роджер Даррелл». «Да, знаю. Я видела их однажды на Лаф-Лейн». Она закусила губу, вспоминать это было не слишком приятно. «Это люди герцога Бекингема, и они следят за Арунделхаусом». «Зачем?» Едва задав этот вопрос, Кэт и сама догадалась. «Лорд Шрусбери?» «Да. Они желают мне зла. Если вы вдруг снова их увидите, напишите, пожалуйста, мне в Савой». «Хорошо. А почему эти двое хотят вам навредить?» Марвуд пожал плечами. «Потому что исполняют приказ своего хозяина». Кэт удивленно посмотрела на него. «Вы нанесли обиду герцогу Бекингему? Но как?» «Не имеет значения». «У меня к вам тоже просьба». «Говорите». «Я встретила одну старую знакомую». «Неужели это Марвуд?» Услышав голос мужа, Кэтрин резко обернулась, и ее внезапно обожгло необъяснимое чувство вины. Хэксби и Бреннан стояли в арке, ведущей в проход. Марвуд уже шел к ним навстречу. «Точно так, сэр. какая приятная встреча! Как поживаете? Как ваше здоровье?» «Марвуд научился быть гладким, словно сливочное масло», — подумала Кэт. «Впрочем, он всегда быстро учился». «Здоровье? Сказать по правде, сэр, могло бы быть и лучше», — ответил Хэксби. «Это все из-за сырости. Не выношу такую погоду. Надо поскорее возвращаться домой». Он был настолько поглощен своими проблемами, что обращал внимание на других, только если они нарушали его покой. «Нам нужен наемный экипаж. Не отыщите мне такой. У вас получится гораздо лучше, чем у бедняги Бреннана». Это прозвучало не слишком деликатно по отношению к помощнику, но было сущей правдой. Наемные экипажи в дождливую погоду нарасхват, в особенности на Стрэнде. Марвуд имел вид преуспевающего молодого джентльмена, тогда как Бреннан выглядел тем, кем он был — скромно одетый чертежник, который нечасто нанимает экипажи. «Конечно, сэр», — любезно отозвался Марвуд. Если он и удивился тому, в каком жалком состоянии пребывает Хэксби, то виду не подал. «Пойду на улицу, а вы присоединяйтесь, когда вам будет удобно». И он ушел. Бреннан с кислым лицом смотрел ему вслед. Кэт взяла мужа под руку и медленно направилась в ту же сторону. Бреннан поддерживал Хэксби с другой стороны. Выйдя на улицу, они увидели Марвуда, который договаривался с возницей. Он раздвинул для них занавески. Кэт встала на первую ступеньку. «Не платите кучеру», — прошептал Марвуд, когда они садились в карету. «Он уже получил плату и знает, куда ехать». «Позвольте нам возместить расходы». «Не сейчас». Марвуд повернулся, чтобы помочь Бреннану посадить старика в экипаж. Он не стал дожидаться, когда они тронутся, а пошел прочь, на запад, в сторону Савая или, возможно, Уайтхолла. На обратном пути на Генриетта-стрит поток жалоб со стороны Хэксби не иссякал. Из-за множества транспорта они двигались медленно и часто останавливались. Но, по крайней мере, думала Кэт, он сидит. Было бы хуже, если бы пришлось стоять дольше или идти пешком. Когда экипаж остановился у их дома на Генриетта-стрит, Бреннан сошел первым, чтобы предупредить привратника. Кэт с мужем медленно двинулись следом. Возница наблюдал за ними с козел, старательно изображая отсутствие интереса. Бреннан с привратником помогли Хэксби войти в дом. Поднявшись на ступеньки крыльца, Кэт обернулась. Какой-то крупный мужчина шел по улице в том же направлении, что перед этим и они сами. Одет мужчина был небрежно, на боку висела тяжелая шпага. Ножны шпаги раскачивались из стороны в сторону и били прохожих по ногам. На мгновение их глаза встретились. Незнакомец окинул ее взглядом с головы до ног, как это часто делают представители сильного пола, одновременно равнодушно, дерзко и пренебрежительно, а затем перешел на другую сторону улицы и вошел во двор собора святого Павла. Это был тот самый человек, которого Кэт видела несколько месяцев назад на Лафлейн и который, по словам Марвуда, следил за Арунделхаусом. В таком случае, вероятно, он видел их вместе на Стрэнде и последовал за их экипажем, который из-за потока транспорта двигался так же медленно, как пища в кишечнике у господина Хэксби, пока, наконец, не добрался до Генриетта-стрит. И теперь этот тип знает, где они живут». Но с какой стати Даррелл следил за ними? И только когда Кэт поднималась по лестнице, на ум ей пришел очевидный ответ. Да потому что она разговаривала с Джеймсом Марвудом. Остаток вторника ушел на приготовление к визиту Элизабет Кромвель, намеченному на следующее утро. Кэт со служанкой готовили гостиную, располагавшуюся этажом ниже чертежного бюро. Хэксби путался у них под ногами. Женщины мыли и скребли, вытирали пыль и наводили блеск. Они заказали печенье и леденцы, чтобы раздразнить аппетит госпожи Кромвель, и вино, чтобы усладить ее вкус. По настоянию Хэксби они даже на всякий случай заказали обед в соседней таверне. «В конце концов», — заметил он, — «гостья может соизволить пообедать с нами». Наверное, если бы на Генриетта-стрит ожидали с визитом члена королевской семьи, старик и то бы так не волновался и не пребывал бы в таком возбуждении. Хотя, подумала Кэт, похоже, он именно так и расценивал ситуацию. Несмотря на показную верность монарху, ее муж искренне считал, что Кромвели достойны большего поклонения, чем стюарты. Пожалуй, кое в чем он был прав. Оливер Кромвель правил Англией более твердой рукой, чем король Карл I, которому отрубили голову, и чем его сын Карл II, который теперь восседал на троне. Когда Хэксби отправился наверх обсудить что-то с Бренноном, Кэтрин написала Марвуду записку, где сообщила, что видела на улице Даррелла, прислужника Бекингема. Она отправила записку в Савой с мальчишкой привратника. Она надеялась, что тот вернется из Инфермари Клоуз с ответом или, возможно, Марвуд даже сам приедет. Если повезет, они смогут поговорить наедине, и она расскажет ему про Элизабет Кромвель. Но, увы, мальчик сказал, что господина Марвуда дома не было, и он отдал письмо слуге. В ту ночь Хэксби спал более беспокойно, чем обычно. Кэт лежала рядом без сна и считала часы до рассвета. Когда, наконец, настало утро, они со служанкой помогли мужу одеться в его лучший костюм, тот самый, в котором он был на обеде в Хаттон-Гардене. После завтрака господин Хэксби удалился в свою личную каморку. Когда он вышел оттуда, у него в руках была потертая кожаная папка. Кэт усадила супруга в кресло в гостиной у огня. «Поставь у камина еще кресло для госпожи Далтон», — велел он. «И для госпожи Кромвель тоже». «Хорошо, сэр», — не стала спорить Кэтрин. «Мы так и сделаем, но сперва посидите, отдохните». На удивление он послушался, но папку из рук не выпускал. Хэксби прижимал ее к себе, как ребенка. Даже когда старик задремал, и из уголка рта у него потекла слюна, он крепко сжимал папку. Только в четверть двенадцатого прибежал мальчик привратника и сообщил, что к дому подъехал наемный экипаж. Не без труда Кэт уговорила господина Хэксби оставаться на месте, пока они с Бренноном спустятся вниз, чтобы встретить гостей. Однако Элизабет Кромвель уже поднималась по лестнице вслед за мальчиком. «Кэти!» — воскликнула она, устремляясь навстречу. «Дорогая, как давно я тебя не видела!» Элизабет сопровождала вовсе не госпожа Далтон, а ее отец. На площадке лестницы гостья обняла хозяйку с такой силой, что ударилась скулой о рот Кэт, отчего та прикусила язык. Кэтрин присела в реверансе перед Кромвелем, выдававшим себя за господина Кранмора, который смотрел на нее, уцепившись обеими руками за перила. «Госпожа Хэксби?» — спросил он неуверенно, словно бы сомневался, что это она. «К вашим услугам, мадам!» «Мы сердечно рады видеть вас, сэр», — сказала она заученно. «Мой муж ждет наверху. Он просит прощения, что не спустился встретить вас. Господин Хэксби сегодня неважно себя чувствует». «Господин Кранмор так выручил меня», — громко объявила Элизабет. «Госпожа Далтон подхватила простуду, и он любезно предложил сопровождать меня вместо крестной». Кэт представила Бреннана. С надутым видом он искоса бросил взгляд на Элизабет, словно бы оценивая ее чары, а затем уставился себе под ноги. Обмениваясь дежурными комплиментами, все четверо медленно поднялись на следующий этаж, где располагались жилые комнаты. Бреннан распахнул дверь в гостиную, поклонился и удалился. Хэксби уже был на ногах. Он с трудом отвесил поклон вновь прибывшим и пробормотал что-то насчет того, что считает великой честью снисходительность, проявленную госпожой Кромвель. «Да что вы, сэр!» — воскликнула она с лукавой ноткой в голосе. «Мы же все здесь друзья, я надеюсь». Служанка унесла плащи Элизабет и ее спутника. Несколько волнительных минут ушло на то, чтобы рассадить гостей к удовлетворению господина Хэксби и подать им угощение, что он считал неотъемлемой частью долга хорошего хозяина. Воспользовавшись этой суетой, Элизабет наклонилась так близко к Кэт, что та почувствовала ее дыхание на своей щеке. «Отошлешь служанку, когда с этим будет покончено, хорошо? Мы хотели бы обсудить кое-что конфиденциально». Кэт улыбнулась и кивнула, подумав: «Я так и знала, что вы с отцом приехали не просто так». Когда они остались вчетвером, повисла пауза. Элизабет бросала взгляды на дверь, желая убедиться, что служанка, уходя, хорошо закрыла ее. Сегодня она была одета более богато, чем прежде, словно бы желая напомнить всем, какое высокое положение занимала когда-то. Господин Хэксби бросал на нее восхищенные взгляды, наивно полагая, что никто этого не замечает. Господин Кранмор снял свои зеленые очки и поднялся на ноги. «Сэр!» — начал он, обращаясь к Хэксби. «И вы, мадам!» — он повернулся к Кэт. «Боюсь, я не был с вами до конца откровенен. Если позволите, я исправлю ошибку». Хэксби перестал теребить завязки своей папки. Он выглядел озадаченным. «Я не понимаю, сэр. Планы кокпита...» «Простите меня. Одну минуту». Гость говорил тихо, но голос его звучал все увереннее. Он распрямил плечи, а лицо без очков выглядело моложе. «Здесь, в Лондоне, я нахожусь в щекотливом положении, хотя, видит Бог, и не совершил ничего плохого». «Ничего плохого?» — повторил Хэксби. «Но тогда почему?» «Я не совершил никакого преступления, сэр, уверяю вас, и не хочу причинить вам ни малейшего вреда. Но я решил, что прежде чем полностью вам довериться, будет лучше, лучше для всех нас, я имею в виду, познакомиться ближе, не открывая моего настоящего имени». Он положил очки на стол. «Хотя, видит Бог, несчастья так изменили меня, что никакие маски не нужны». «Господин Кромвель», — сказала Кэт. Гость бросил на нее взгляд. «Да, госпожа Хэксби, вы правы». Он снова повернулся к Хэксби, тот сидел с открытым ртом, и его трясло. «Прошу, сэр, не волнуйтесь, для этого нет причин». «Милорд», — вымолвил Хэксби слабым голосом, — «ваше высочество». «Прошу вас, сэр, не надо титулов. Теперь я частное лицо и был таковым все эти 10 лет. Я, собственно, никогда и не желал быть кем-то другим». Кромвель замолчал, чтобы прочистить горло. «Я верен королю, как любой другой». Элизабет взяла его руку в свои. «Ах, мой бедный, дорогой отец!» Она посмотрела на Хэксби. «Разлука с семьей для него невыносима. Он не видел нас почти 8 лет». Кромвель улыбнулся дочери. «Сейчас мне ничего не нужно, кроме семьи и некоторых средств, чтобы жить, как подобает джентльмену, в относительном комфорте. На самом деле меня всегда привлекало тихое и мирное существование в кругу родных». Кэт не сводила с него глаз, пытаясь сопоставить то, что она видела, с детскими воспоминаниями о редких встречах с отцом Элизабет. Это оказалось нелегко. Тогда он не носил бороду и усы, да и за прошедшие годы, разумеется, добавилось морщин на лице и седины в волосах. Ей почудилось некоторое сходство Ричарда Кромвеля с его знаменитым отцом Оливером, нос и очертания рта. «Я видел вас в Уайтхолле в те времена, сэр», — произнес Хэксби, — «и иногда в Сити. Вы, конечно же, меня не помните». Кромвель улыбнулся ему. «Знаете поговорку, господин Хэксби? Многие знают дурака Тома, а сам он лишь немногих. Мне же хуже». Учтивые слова. Кэт почти прониклась симпатией к этому человеку. Ей нравилось, что он больше не скрывал от них, кто он такой. Но она не могла не думать об опасности, которая грозила им из-за присутствия бывшего протектора. Более того, не было оснований полагать, что ему можно доверять. Притворство Кромвеля не внушало доверия. А потом Кэтрин вдруг все поняла и с прямотой, которая ее саму удивила, проговорила. «Для чего, сэр, вы с Элизабет подстроили нашу якобы случайную встречу? Именно так ведь все и было, не правда ли? Вы хотели познакомиться с моим мужем. Вы узнали, где он живет. Заранее выяснили, что он женат и кто его жена. Элизабет рассказала вам, что мы играли вместе в те давние дни, когда вы знали моего отца, и...» «Кэтрин!» — прервал ее Хэксби. «Разве можно так грубо разговаривать с господином Кромвелем? Ты ведешь себя неподобающим образом!» «Как и он сам, и его дочь! Они ведь все заранее спланировали, сэр!» Резко выпалила Кэт и снова повернулась к Кромвелю. «Итак, вы узнали, где мы живем, и поручили остальное Элизабет. Она выследила меня и представила все так, будто мы случайно встретились на Флит-стрит». У Кромвеля хватило совести сделать вид, будто ему стыдно. «Вы вправе гневаться, мадам, но это я во всем виноват, а не Элизабет. Боюсь, в последние годы я сделался слишком подозрительным и осторожным. Я никому и ничему не верю. Я понимаю, что поставил вас в трудное положение и сожалею об этом». «Что вы, сэр?» — возразил Хэксби. «Хоть я и польщен, но, право, не понимаю, зачем вы искали знакомство со мной». «Ему нужны планы кокпита», — бросила Кэт. «Зачем же еще?» «Да». Голос Кромвеля был спокойным, но его застывшее лицо говорило о внутреннем напряжении. Он указал на кожаную папку на столе. «Я полагаю, они там?» «Для чего они вам?» — спросила Кэт. Ричард откинулся на спинку стула. «Я могу рассказать об этом только надежным людям». «Если вы почтите нас своим доверием, сэр», — начал Хэксби, — «то не пожалеете об этом, клянусь». «Раньше, сэр, я доверял тем, кому не должен был доверять, и не раз обжигался». Он взглянул на Кэт и пожал плечами. «Но, похоже, у меня нет выбора. Вы можете сделать мне одолжение и пообещать, что все останется между нами. Я даю честное и благородное слово, что то, о чем пойдет речь, не угрожает чьей-либо жизни или свободе. В этом нет ни предательства, ни преступления». «Я в этом не сомневаюсь, сэр», — заявил Хэксби, протягивая гостю папку. Но Кэт выхватила ее у него из рук. «Жена! Да ты никак ума лишилась!» Лицо Хэксби побагровело от гнева. Он замахнулся, готовый ударить ее. Кромвель встал между ними, широко расставив руки ладонями вверх. Жест, символизирующий мир. «Менее всего я хочу стать причиной раздора. Прошу вас, забудем об этом разговоре. Мы с Элизабет оставим вас в покое. Пойдем, дочь!» «Нет», — возразила Кэт. «Объясните нам, для чего вам понадобились эти планы? Если не будет веской причины рассказывать об этом кому-либо, то я сохраню тайну». «Вы будете делать то, что я говорю, мадам», — пробубнил Хэксби слабым голосом. Кромвель улыбнулся хозяевам, словно и не было никакой размолвки, и все они были добрыми друзьями. Он сел, сделал глоток вина и произнес. «Моя дорогая матушка умерла. Вы слышали об этом?» Хэксби кивнул. «Еще несколько лет назад, как мне помнится». «Да, в ноябре 1665 года. Она жила уединенно в доме мужа моей сестры в Нортборо. В последние годы жизни бедняжка сильно хворала и мучилась от боли. Однако боль терзала не только ее тело, но и душу. Ей было совершенно все равно, что она лишилась высокого положения в обществе. Матушка очень скучала по моему отцу. Мне кажется, она была бы счастлива с ним даже в простом фермерском доме». Ричард замолчал и опустил голову. Углы его рта подергивались. «Либо он был превосходным актером, — подумала Кэт, — либо говорил чистую правду». «Перед смертью, — продолжил Кромвель, — она позвала господина Уайта». Он повернулся к Хэксби. «Вы с ним встречались, сэр? Это бывший духовник моего отца». Хэксби наморщил лоб. «Припоминаю. Симпатичный молодой человек. С ним была связана какая-то романтическая история, не так ли?» «Точно. Все это помнят. Юноша влюбился в мою сестру Фрэнсис. Она отвечала ему взаимностью, но у них ничего не вышло. Отец узнал и вмешался. Отец женил Уайта на одной из фрейлин. К счастью, все закончилось благополучно, обошлось без скандала. Но Уайт — хороший человек и глубоко верующий, так что мой отец любил его, и мать тоже. И он не предал нас, когда король вернулся. Матушка сделала господина Уайта своим душеприказчиком. Перед самой кончиной вручила ему письмо, предназначенное для меня. У нее к тому времени были видения. Бедняжке казалось, что стены ее спальни сочатся кровью». «Сэр, нужно ли рассказывать все это?» — вмешалась Элизабет. «Разве сие благоразумно?» «Если эти люди решили довериться мне, дорогая», — мягко возразил ее отец, — «я должен быть с ними откровенным. Он снова повернулся к Хэксби. «Я тогда находился в Швейцарии, но через 2 недели жена тайно послала к господину Уайту слугу, который должен был сказать, стены сочатся кровью, и Уайт передал ему письмо, которое потом надлежало тайком переправить из Англии. Прошли месяцы, пока письмо попало в мои руки, а когда я получил его, у меня не было средств предпринять хоть что-нибудь. Ирония судьбы, не так ли?» «Средств предпринять что именно?» — резко спросила Кэт, терпение которой уже было на исходе. Она была напугана и поэтому не сдержана. «Ну, сделать то, о чем просила меня матушка в том последнем письме. Она знала о моем бедственном положении, что я был кругом в долгах. Не по своей вине, между прочим. Эти долги составляют 1000 фунтов, которые я вынужден был занять в бытность свою лорд-протектором Англии. Не для себя лично, заметьте. Средства сии были нужны, дабы исполнить свои обязанности, согласно должности, к которой я нисколько не стремился и которой отнюдь не желал. А когда я подал в отставку, парламент пообещал, что долги эти будут уплачены. Кроме того, они посулили назначить мне пожизненную пенсию. Но тут возвращается король, распускает старый парламент и назначает новый, который не желает исполнять обещания, что были даны мне во времена республики». «Но у вас ведь имеется поместье», — заметила Кэт. «Разве вам не хватало своих собственных средств?» Кромвель покачал головой. «Все, что у меня есть, это пожизненное право собственности на поместье, каковое пребывает в весьма плачевном состоянии. У меня большая семья, которую надо содержать. Да кредиторы бы меня сосвету сжили, если бы могли. Поэтому мне приходится прозябать в изгнании, а не тихо жить в кругу своей семьи. А короля такое положение дел более чем устраивает, ведь если я пребываю на континенте, то не могу потревожить его покой. Если бы он сам меня сослал, то выглядел бы жестоким тираном, что вызвало бы гнев у тех, кто с любовью вспоминает добрые старые времена». «И вы все это нам говорите?» — сказала Кэт. «Вы отдаете себе отчет в том, что одно лишь слово господина Хэксби или ваше может погубить меня?» «Конечно. Если кредиторы узнают, что я в Лондоне, они тотчас схватят меня, и королю придется что-то предпринять. Поэтому, мадам, я отдал себя в ваши руки и в руки вашего мужа». «Я буду рад служить вам любым возможным образом, сэр», — торжественно изрек Хэксби. «Ради вашего покойного отца и ради вас самого». «Благодарю вас, сэр», — Кромвель вопросительно взглянул на Кэт. «Итак...» «Это письмо», — сказала она. «Какое отношение оно имеет к кокпиту?» «Как известно вашему супругу, мои родители в течение 4 лет почти постоянно жили там. Когда отца провозгласили лорд-протектором, они переехали в королевские апартаменты в Уайтхолле. Но частично кокпит оставался в их распоряжении, даже когда моя матушка овдовела. Она любила это место, которое не находилось в непосредственной близости от лжи и лести двора. Ей нравилось, что она могла пройти через свой сад в Сент-Джеймский парк и прогуливаться там неузнанной». «У Ричарда приятный голос», — подумала Кэт. «Хотя, пожалуй, ему самому слишком нравится, как он звучит». Она прочистила горло в надежде, что гость поймет намек и вернется к сути. Муж неодобрительно посмотрел на нее, но Кромвель, похоже, не обратил на это внимания. «Когда король вернулся, у матушки началась новая череда неприятностей. Злые люди обвинили ее в том, что она якобы украла королевские реликвии. Они были убеждены, что вдова лорд-протектора воспользовалась своим положением». «Бедняжка!» — произнес Хэксби. «Как же, я помню. Ходили жестокие клеветнические памфлеты». «Матушку обвиняли в том, что она либо хранит их у себя, либо прячет где-то, чтобы завладеть ими позже». Кромвель окинул хозяев дома хмурым взглядом. «Небольшие вещицы, золото, драгоценности и прочее, то, что можно легко унести. Разумеется, все эти обвинения были совершенно беспочвенными, чистая клевета». Он замолчал. «Но...» «Ага», — подумала Кэт, — «я так и знала, что будет это «но». Ричард Кромвель потер невидимое пятно на столе. Старая привычка, по которой она его и узнала. «То, что матушка спрятала кое-что ценное, прежде чем покинуть Уайтхолл, правда. Но это принадлежало лично ей, а вовсе не короне. Я подчеркиваю, речь идет о ее законной собственности. Времена тогда были тяжелые, начались перемены, поэтому матушка опасалась, и не напрасно, что у нее это отнимут, если она возьмет с собой. Уверен, она была права. В своем последнем письме она все мне рассказала, а также сообщила, где это искать. Вот почему я здесь». «Это?» — повторила Кэт. «А о чем конкретно идет речь?» «Сие вас не касается, мадам», — отрубил Кромвель. Повисла пауза, потом он улыбнулся, пытаясь смягчить свою резкость. «Могу сказать лишь, что это небольшой предмет, который по праву принадлежит мне». Хэксби постучал по кожаной папке. «И стало быть...» «Да, сэр. Благодаря этим планам я сумею найти свою собственность, если вы окажете мне любезность и позволите взглянуть на них». «Боюсь, вряд ли вы сумеете в этом разобраться». «Тогда не поможете ли вы мне? Не знаю, кто бы мог сделать это лучше вас». Хэксби склонил голову. «С удовольствием». От комплимента у него на щеках запылали алые пятна. Старик попытался развязать шнурок на папке, но пальцы его не слушались. Кэт взяла у мужа папку и развязала ее. Она вынула бумаги и разложила их на столе. Все сгрудились вокруг стола. Кромвель нахмурился. «Где здесь верх, а где низ? Не понимаю». «Кокпит — необычное место», — объяснил Хэксби. Его голос неожиданно обрел силу и уверенность. Он звучал, как у пастора на кафедре. «Поверьте, сэр, думаю, ничего подобного в мире не существует». Иногда, когда Хэксби выпивал вечером слишком много вина, он рассказывал Кэт о своей работе и о своих мечтах. И эту готовность делиться знаниями, неважно, каковы были при этом его мотивы, Кэт ценила в нем больше всего. Несколько месяцев назад муж поведал ей о кокпите. «Во всей этой ужасающей мешанине повинен Генрих VIII!» — выкрикнул он. Хэксби не возражал против того, что старый король завладел особняком кардинала Уолси, превратил его в свою резиденцию и правил оттуда державой. В конце концов, Уолси был папистом, да еще и казнокрадом. Местоположение Уайтхолла оказалось весьма удобным для правителя страны, неважно, носил он корону или нет. Дворец стоял на берегу реки и находился на равном удалении от Вестминстера с одной стороны и от Сити и Тауэра с другой. Однако, с точки зрения сегодняшнего дня, дворцовый комплекс представлял собой неприглядное и непрактичное нагромождение зданий, уродливых и старомодных. Но Хэксби считал, что при наличии денег и хорошего архитектора все можно исправить. Иниго Джонс показал это на примере банкетного дома. Просто снести все и перестроить, оставив банкетный дом в качестве образца, и ошибиться будет сложно. А вот кокпит — это совсем другое дело. Он с самого начала представлял собой проблему. Причиной служила Кинг-стрит, главная общественная улица, идущая от Чаринг-кросс к Вестминстеру. Генрих VIII сумел противостоять папе Римскому, провозгласить себя главой англиканской церкви и отрубить голову двум женам, но не смог закрыть Кинг-стрит. Ему не позволили сделать это законы королевства и его подданные. Кинг-стрит отделяла главный дворец у реки от Сент-Джеймского парка и прелестей охоты, и Генрих VIII приказал построить на Кинг-стрит двое ворот, которые служили одновременно и мостами, поскольку позволяли ему и его придворным проезжать над дорогой из резиденции в парк. Дело было не только в любви к охоте. На стороне парка, в западной части Кинг-стрит, Генрих VIII построил площадку для рыцарских состязаний — ристалище, открытые и закрытые корты для тенниса и других подобных игр, а еще кокпит, большую крытую арену для петушиных боев. Забава хоть куда, люди делают ставки и орут, как умалишенные, наблюдая за тем, как две маленькие разъяренные птицы разносят друг друга в клочья. Были там и жилые здания, и сады для придворных и официальных лиц, а также помещения для частных приемов и развлечений. И все это строилось совершенно бессистемно. В расчет не бралось ничего, кроме удобства короля, его причуд и способности найти деньги, которые были способны эти причуды удовлетворить. Хэксби не раз повторял Кэт, что со времен Генриха VIII кокпит и множество окружающих его зданий приходили все в больший упадок, как и остальная часть Уайтхолла. Каждый следующий монарх что-то добавлял, а что-то сносил. Сменялись поколения придворных, и все пытались внести изменения в соответствии с собственными корыстными интересами. Чем слабее становилось тело Хэксби и его ум, тем больше он придерживался принципа порядка и рассуждал о важности хорошего проектирования. «Будь моя воля!» — признался он Кэт однажды вечером, будучи под хмельком. «Я бы снес вообще все! И Уайтхолл на берегу реки, и кокпит в парке! Я бы навечно закрыл эту проклятую дорогу и построил бы такой великолепный дворец, что король Франции стал бы горько плакать от зависти!» После этого он сам разрыдался. «Сэр», — сказала ему тогда Кэт, — «вы не должны расстраиваться. Это воистину прекрасная мечта». Хэксби повернул к ней заплаканное лицо с мокрыми глазами и покрасневшим носом. «Но где найти правителя, заслуживающего такой дворец? Только сам Господь достоин его». К восторгу господина Хэксби и неудовольствию Кэт, Кромвели отобедали с ними. Еда из таверны, чрезмерно дорогая и пережаренная, была съедена до последней крошки. Пока они ели, пили и разговаривали, за окнами стемнело. Дни в феврале короткие, особенно в пасмурную погоду. Потом со стола убрали, и Хэксби велел принести свечи. Их компания сплотилась. В мерцающем свете свечей все четверо стали похожи на заговорщиков. Хэксби кивнул, и Кэт снова достала из папки планы и разложила их на столе. Всего 4 листа, подробный план кокпита и окружающих зданий, вплоть до ворот Гольбейна и ристалища на севере. На полях имелись какие-то неразборчивые пометки. На одном листе с обеих сторон остались жирные отпечатки большого пальца, на другом — пятна от вина. Эти планы, частично выполненные уже выцветшими чернилами, а частично карандашом, предназначались для работы на строительной площадке, а не для того, чтобы произвести впечатление на заказчика. Едва увидев документы, господин Хэксби преобразился. Он говорил теперь уверенно и четко. В словах его чувствовался колоссальный опыт. Кэт никогда не любила Хэксби, как жене полагается любить мужа, но так сильно уважала его опыт и знания, что это вылилось в нечто, странным образом походившее на любовь. «Поверни план так, чтобы западная сторона была сверху», — велел он ей. «Тогда господину Кромвелю будет легче сориентироваться. Извольте видеть, сэр, это Кинг-стрит. Собственный сад ниже, на востоке. На севере, это от вас справа, находятся ворота Гольбейна. А наверху, чуть левее, сэр, обратите внимание на это здание. Восьмиугольник, заключенный в квадрат. Это, собственно, и есть кокпит. За ним лежит Сент-Джеймский парк. А южнее...» Хэксби ткнул в бумагу пальцем слева от кокпита. «Вы видите жилые помещения, которые занимала ваша семья во времена республики. Полагаю, апартаменты сильно изменились после того, как в них вселился герцог Альбемарль. Их перестроили и значительно расширили». «Скажите, сэр, это и есть тот самый сад, где мы с Кэтти играли детьми?» — осведомилась Элизабет, указывая пальцем. Кэт с неодобрением подумала, что в вопросе Элизабет не было никакого смысла. Наверняка она задала его только потому, что уже с полчаса никто не обращал на нее внимания. «Очень может быть», — бросил Хэксби без видимого интереса и вновь обратился к Кромвелю. «Если мне не изменяет память, вот здесь находилась главная гостиная с эркером, выходящим на юг. Ну что, сориентировались, сэр?» Кромвель склонился над столом и пододвинул свечу, чтобы ее свет падал прямо на бумагу. «А где уборная, о которой я говорил?» «Вон там, в углу. Видите пунктирную линию внизу? Она отмечает русло водоотводного канала». Хэксби провел пальцем по линии, тянувшейся через сад до парка за ним, а потом продолжил ее дальше, за край бумаги на стол. «Вот тут приблизительно он впадает, или раньше впадал, в ручей под дорогой. Затем канал проходит под площадкой для игры в шары, примерно вот досюда». Его палец снова уперся в стол. «Где он впадает? В Темзу». Кромвель нахмурился. «Не совсем понимаю». Он достал из камзола лист бумаги, как предположила Кэт, письмо своей покойной матери. «Здесь говорится о будке в углу сада и об уборной». «Вы правы, сэр». Палец Хэксби снова завис над садом. «Отхожее место находилось в огражденной части, которая в то время использовалась как огород. Должно быть, эта линия означает забор. Если я правильно понимаю смысл письма, внутри постройки имелось отверстие, через которое рабочие могли попасть в канализационный коллектор, прикрытое каменной плитой, полагаю, или досками. Видимо, сочли, что устраивать его в самой уборной или где-то еще в жилых помещениях будет неудобно. При чистке канализации не избежать зловония, а золотари, которые часто туда наведываются, не слишком приятная компания». Элизабет наморщила нос. «Но почему бабушке пришло в голову прятать что-то в таком непотребном месте?» «Именно потому, что туда редко кто ходит, миледи», — объяснил Хэксби. «А рабочие, которые там появляются, прочищают засор или закрепляют стену, после чего как можно скорее уносят оттуда ноги. Испарения не просто зловонны. Без притока свежего воздуха они могут загустевать и способны убить человека». «А вы не осматривали этот коллектор сами, сэр?» — поинтересовался Кромвель. «Вряд ли». Хэксби бросил на него взгляд через стол. «Мы знали его примерное расположение из предыдущих обследований. Точно не помню, но, полагаю, я велел рабочему проверить, что в коллекторе нет засоров. Коллектор, по всей вероятности, прорыли в то же время, когда строили и сам кокпит. Это значит, что, скорее всего, он обложен кирпичом и имеет высоту около 4 футов. Если дно достаточно чистое и уровень нечистот не слишком высок, то по нему, сгорбившись, может двигаться ловкий проворный человек. По этой причине золотари обычно невысокие и худые». Кромвель откинулся на спинку стула. «Что ж, картина вполне ясна. По описанию матушки, шкатулка спрятана в нише в стене канализационного коллектора, где-то между сараем и уборной рядом с гостиной. Нужное место можно найти по отметине на кирпичах. Но теперь возникает вопрос, как туда попасть? Сомневаюсь, что герцог Альбимарль встретит нас с распростертыми объятиями». «По-видимому, есть еще одно затруднение, сэр», — вставила Кэт. «С тех пор прошло много времени». «В самом деле», — одобрительно кивнул Хэксби. «Эти планы были сделаны чуть ли не 20 лет назад. Я почти уверен, что ни гостиной, ни уборной на прежних местах нет. Или же их так упрятали во время перестройки, что теперь и не сыщешь. Что же до будки и огорода, они, верно, давно исчезли». Кромвель разочарованно глянул на дочь. «Тогда, получается, мы затеяли все это напрасно, и ничего сделать нельзя?» «Я этого не говорил, сэр». Хэксби выглядел таким довольным, каким Кэт не видела его вот уже много месяцев. «Работа в таких старых зданиях — настоящее искусство. Секрет заключается в том, как собрать нужные сведения. В данном случае нам понадобятся услуги знатока». Элизабет надула губы. «Знатока чего?» «Канализационных коллекторов, миледи. Когда речь идет о нечистотах, кому лучше знать, как не золотарю?» Он внезапно замолчал, и его лицо помрачнело. «Но все это может стоить кучу денег. В наши корыстные времена у каждой вещи и у каждого человека есть своя цена». «Господь нам поможет», — произнес Кромвель и потер пальцем стол, стирая что-то видимое только одному ему. «Я буду надеяться, буду молиться». Фипс, охраняющий парадный вход в дом под знаком розы, считал себя человеком широких взглядов, который поступает с другими точно так же, как они поступают с ним самим. Должность привратника давала ему крышу над головой. Он обычно спал в прихожей на тюфике, набитом соломой, и небольшое недельное жалование. Значительно больше он зарабатывал, получая вознаграждение от жильцов и их гостей, а также заключая взаимовыгодные договоренности с лавочниками по соседству и с возницами наемных экипажей. За долгие годы Фипс накопил обширные знания, причем не только о приходящих и уходящих через ту дверь, которую он охранял, но и о тех, кто проходил мимо по Генриетта-стрит. Вчера, например, он приметил грузного широкоплечего мужчину, который с угрожающим видом прохаживался по их улице туда-сюда. На боку у незнакомца висела старая кавалерийская шпага, которая раскачивалась из стороны в сторону и била по ногам прохожих. Здоровяк в развалочку прогуливался по Генриетта-стрит взад-вперед примерно в то же самое время, когда чета Хэксби и Бреннан приехали в наемном экипаже. Господин Хэксби выглядел изможденным, и мальчик посыльный помог Бреннану отвезти его наверх. Госпожа Хэксби дала Фипсу 6 пенсов за труды. Он считал, что эта изящная молодая женщина явно не пара своему престарелому мужу. Если бы она чуть-чуть больше заботилась о своей внешности, ее можно было бы назвать хорошенькой. Час спустя грузный мужчина со шпагой вновь прогуливался по их улице. Он остановился и спросил у Фипса, как пройти на Друри-Лейн. И при этом как бы невзначай поинтересовался, кто живет в доме под знаком розы. Фипс, чей язык развязали еще 6 пенсов, не видел никакой беды в том, чтобы ответить правду. Подумаешь, секрет. Если не скажет он, то это наверняка сделают другие. Тем же вечером Фипс решил промочить горло в пивной в переулке Халф-Мун, где собирались местные привратники и носильщики портшезов. Соседский привратник сказал, что какой-то крепко сбитый мужчина задавал вопросы про дом под знаком розы и даже пообещал его племяннику пару шиллингов, если тот расскажет, кто там бывает. При этом незнакомца особенно интересовало, не посещал ли читу Хэксби молодой джентльмен по фамилии Марвуд. Толстяк назвал также особую примету — левая сторона лица у этого Марвуда изуродована рубцами от ожогов, хотя их искусно скрывает парик. Учитывая все это, Фипс не сильно удивился, когда увидел, что тот же самый тип вновь околачивается возле их дома. Был ранний вечер. Здоровяк стоял у жаровни на другой стороне улицы, грел руки над углями и разговаривал с рабочим. У Хэксби к обеду были гости. Фипс сам впустил обоих. Какой-то старик и молодая женщина, возможно, новые заказчики. Друзья к хозяевам приходили редко. После обеда мальчика Фипса отправили найти для посетителей экипаж. Супруги Хэксби лично проводили гостей вниз, из чего следовало, что это важные персоны, хотя мужчина больше смахивал на старого фермера, пережившего не один неурожайный год. Сейчас он снял зеленые очки, которые были на нем, когда он приехал. Женщина была одета вполне прилично, совсем еще юная, почти девочка, но сразу чувствуется, что благородная леди. Похоже, она была сильно привязана к госпоже Хэксби. Вчетвером они стояли в дверях, глядя на приближающийся экипаж. Фипс все это подметил и переварил с чрезвычайной объективностью, которой требовала его должность. Он также обратил внимание на то, как отреагировал мужчина на другой стороне улицы, увидев на пороге дома под знаком розы читу Хэксби и их гостей. Он не только резко оборвал разговор с рабочим, но и одной рукой схватился за рукоять шпаги. «А ведь этот тип не просто удивился». Нет, он выглядел так, словно не мог поверить своим глазам. «Сказать по чести», — подумал Фипс, запоминая все в подробностях на случай, если вдруг потом пригодится, — «вид у толстяка был такой, будто он увидел привидение».